Глава 7. Проклятие рода. Мать заметила его в окне. Стоило Толику подойти к калитке, как она вышла на крыльцо. Вся была какая-то нереальная. Длинная юбка в мелкий цветочек, свободная серая рубаха с завязками на вороте, темный фартук. В руке кочерга. Толик напрягся. Не колун, конечно, но тоже хорошо летает. Не прилетела. Быстро пересекла двор, сгробастала Толика в объятия, крепко-крепко, дыхание перехватило. Отстранилась. «От чёрта отбивался!» Мать вгляделась в исцарапанное лицо. Глаза ее бегали, проверяя лоб, брови, щеки, светлые волосы, губы. «А мокрый-то!» «Представляешь, она ей сказала, прыгай!» «И та прыгнула!» — прошептал Толик. «А Игорёк, мама, он со мной дрался! Почему? Что с ним стало? А потом вторая городская полезла в лодку. Это что, вирус?» «Этот вирус называется проклятие. Он таблетками не лечится». «Она хотела меня вместо утопленника подсунуть». «Ты замерз». Мать повела его к крыльцу. «Пойдем, я дом прогрела». От печки по кухне растекалось тепло. Только еще больше задрожал и стал неловкими руками снимать с себя мокрое. Получалось плохо. Он измучил себя дерганием и бессильно опустился на пол. «Лезь в печку», — подогнала его мать. «Зачем?» — подобрался Толик. «Там огонь!» «Балбес! Нет там никакого огня!» Мать подошла к печке, стала шевелить кочергой в ее нутре. «Раздевайся и залезай!» Толику опять показалось, что мать заколдовали, что она его сейчас зажарит на углях. Замотал головой, потерял равновесие и бухнулся рядом с тазом, куда днем сбрасывал очистки от грибов. Холод изнутри напирал, сковывал. Он попытался стянуть куртку и свитер одновременно. «Говорили тебе, сиди дома». Мать присела около Толика, потащила с его ноги сапог, высвободила, и Толикова нога упала, ударившись пяткой об пол. Толик взвыл. «Старая ведьма», — вздохнула мать, отшвыривая сапог под вешалку. «Жаль, ей 50 лет назад петуха под крышу не пустили. Все бы село жило спокойно». «Почему меня?» «Не знаю я этих законов приворота, но, видимо, как-то он на весь род ложится. И на наш, и на их. Но с нами ничего не сделают. На нас защита стоит. Лидка, сеструха моя, хитрая бестия. Как все это случилось, сразу смекнула, что надо бежать отсюда. Вещички собрала и свинтила. И вроде бы все, прошла гроза стороной, но такие дела без последствий не остаются. Я уж грешным делом, когда замуж выходила, тоже к ведуньи одной ходила. Страшно ведь, жизнь начинается, а ну как опять через смерть? Бабка мне и сказала, что на нашей семье защита стоит. Поэтому с Лидкой ничего не случилось». «Типа оберега?» «Да не знаю я». Мать опять подошла к печке. «Лидка ведь тоже не слепая была. Знала, в какую историю ввязывается. Защитилась чем-то. Вот ее защита и спасла. А Светка...» Мать отмахнулась. «Потом уж Светка какие только обереги на себя не вешала, ничего не помогало. Ни семьи, ни дома нормального. И видишь, как черт до нее добрался, через девок». «Делать-то что теперь?» Толик почувствовал, что сейчас заплачет от безысходности. Он ведь так надеялся, что мать все знает, что скажет волшебные слова, что с ним-то точно ничего не произойдет. «Да бес его знает. Наши ходили к колдуну после той свадьбы, просили помочь, отвести проклятие. Колдун прогнал всех. Сделанного не воротишь. Светке ответ держать. Даже не сказала, на что заклад делал. На вещи ли, просто на ветер. Но обещал присмотреть, чтобы бесы сильно не озоровали». «Плохо смотрит», — проворчал Толик. Мать некрасиво поджала губы, взяла со стула полотенце, перебрала его руками, тихо произнесла. «Плохо, неплохо, а все живы. Это его пригляд. Но пока проклятие не завершится, морок из села не уйдет. Если девкам суждено мучиться, то это уже все. Тебя наша защита хранит, но если ее снимут, ох, не дай бог. Хуже девок тогда тебе придется. Поэтому не испытывай судьбу. Береженного Бог бережет. Дома сиди». Толик чихнул. «Видишь, правду говорю», — улыбнулась мать и легонько хлопнула его полотенцем по плечам. «Лезь в печку. Я там доски положила. На них сиди, а то перепачкаешься». Толик посмотрел на печь. «А как они могут снять защиту?» «Одно сильное другим сильным перешибается. А что у нас сильнее любви до смерти? Влюбишься, любые проклятия и защиты станут бессильны». Если весь вопрос в любви, то Толику в ближайшее время точно ничего не грозит. «Давай уже», — подогнала мать. Толик на всякий случай еще раз внимательно посмотрел на нее. Подмены не заметил. Это была она, родная и любимая. Не обидит. Кто угодно может, а она нет. Из печного нутра тянуло теплом. Толик сначала думал лезть вперед ногами. Не получилось. Мать придала ему ускорение шлепком по спине. Толик ускорился. На четвереньках прополз по доскам внутрь печи. Мать что-то заговорила высоким незнакомым голосом. «Что?» — изогнулся Толик, высовываясь. «Ты сиди, сиди», — приказала мать. «Потом и зайди, чтобы хвороба не пристала. А ты мне какие-нибудь заговоры скажешь, чтобы от утопленника спасали?» Мать отмахнулась и снова заговорила быстрой скороговоркой, словно стишок читала. Послышался громкий стук по дереву. Так вот откуда все эти пристукивания да приплевывания через левое плечо. Из-за проклятия. Привычка черта отгонять. Пусть слабенькую защиту, но все же каждый раз ставить. В печке было жарко, но не дымно, хотя Толик не сомневался. Первое, что сделает тут, задохнется. Мать придвинула чугунок с водой. Бросила мочало с хозяйственным мылом. «Разотрись хорошенько, до красноты, чтобы кожа горела». Мыться Толику не хотелось. Замереть, раствориться в тепле, стать теплом. Внутри печи оказалось просторно. Можно было сидеть не горбясь, не вытирая плечами сажу с кирпича. Вместе с теплом в него втекали слова матери. «Не ходи никуда. Даже если тянуть будет, сиди. Даже если будешь уверен, что без тебя никак, сиди. Родные стены завсегда спасают. Без тебя на берегу девчонки побесятся да успокоятся. Тут умные люди чего только не придумывали. И заговоры делали, и обряды проводили, и убережные знаки ставили. Не смогли сладить. Уедут девки. Все опять будет как раньше». Тепло наконец-то проникло в Толика, и он начал засыпать. Чтобы не упасть головой в кирпичи, стал вяло водить по себе мочалкой. Вода показалась обжигающей. Мать продолжала говорить. Он слышал и не слышал. Все плыло, как в тумане. «Я ж понимаю, не хочется девок в беде бросать, но это не их беда. Передали им ее. А куда ж ты против черта попрешь? Он, пока свое не возьмет, не успокоится. Девки-то тоже непросты. Раз так долго сопротивляются, придумали что-то». Толик клонил голову к коленям. Что-то здесь было не совсем так, как говорила мать. На Иринку проклятие перешло. Теперь она мечтает соединиться с утопленником. Но без Толика на берегу не появляется. Черту две смерти завсегда лучше, чем одна смерть. Но фиг ему, а не первый приз. Интересно, как баба Света столько лет спасалась? Ее никто никогда на берегу не видел, дальше крыльца не ходила. За дом держалась, стены родные ее прикрывали. А Иринку почему не держат? Потому что не родные? Или потому что просто время пришло? Он не помнил, как выбрался из печи, как оказался завернутым в широкое махровое полотенце. Обнаружил себя уже в кровати. От наволочки вкусно пахло свежестью. В голове сразу стала плескаться вода, та самая, в которой раньше выполаскивали белье. На берег. Надо сходить на берег. Там все разгадки. Онега — древний зверь. Выведет, спасет. Онега не подводит. Это свой брат. Толик вынырнул из бредового жара, испугавшись, что опять в озере, что ищет упавшую на дно Иринку и не может найти. Запах воды от подушки. Нет. Он дома. Только жарко. Почему так жарко? Надо выйти во двор, дохнуть свеженького. Толик безвольно перекатил тяжелое тело на бок и устал. Какой двор? Он еле шевелится. Чтобы все прекратилось, около дома бабы Светы надо оцепление поставить, чтобы мышь не проскочила. Окна заколотить, на дверь замок повесить, а на трубу... Толик задрал голову, чтобы посмотреть, как из трубы на метле вылетает кто-то. Все это напомнило мультфильм. И он усмехнулся. Мультфильм. Сказка. Бред. Он подтянул под голову подушку, уперся в ее прохладу горячим лбом. Жарко. Ему было жарко. Скинул одеяло. И тут показалось, что в окно стукнули. Это за ним. Это Ритка. Зовет куда-то. Приподнялся на локте. За окном стояли серые сумерки. Они вползали через крестовину рамы, стелились туманом. «Нет, он не пойдет никуда. Дома, дома. Денек. А потом праздник, все село выйдет. От Кижи придет корабль. Объявят старт регаты, будет звучать музыка. Мать пойдет танцевать кадриль. Он не видел никогда, как она танцует. Но танцует наверняка легко». Притопывая каблучком по деревянному настилу сцены. Юбка в резком повороте танца развивается. Стучат каблучки уже внутри Толика. Прямо в виске, сводит скулу от боли. Туп-туп, отдается во всем теле. Это танцует за онежскую кадриль, звонкую, веселую. «Дома он!» — ворвалось в его сознание внезапное, и дробь ссыпалась горохом, танцоры убежали. В жару всю ночь прометался, три наволочки ему сменила. «Так, а как же...» — тянул знакомый голос, и Толик сразу представил Ритку, стоящую на одной тощей ноге, эту самую ногу другой ногой почесывающую. «Да какая съемка!» — воскликнула мать. «Болеет он! Иди отсюда, балабошница!» «А Наташа?» «Да гори проклятым огнем, это Наташа с ее идеями! Бери костюмы!» И снимайтесь, сколько влезет. А Толя сегодня дома. «Привет!» Толик приподнял голову от подушки. Ритка стояла на пороге в куртке поверх сарафана и в огромных сапогах на голую ногу. «Ты чего?» — спросила она, балансируя на приступке. «А ты чего?» — удивился Толик. Голос был хриплый. «Мы сниматься идем», — гордо сообщила Ритка. «Погода хорошая». Толик глянул в окно. Солнца не было, но заметно разведнелось, отчего дом наполнился долгожданным светом. Это было удивительно. А еще удивительно было то, что стол, где вечно стояла машинка и где всегда был ворох тканей, сейчас оказался убран. Ни машинки, ни ткани. «Наташа всех звала?» Ритка щелкнула языком, словно что-то во рту перекатило. «Иди, говорю!» — крикнула мать, отгоняя Ритку полотенцем. Ткань взметнулась над ее плечом. Но Ритка даже головы не повернула, только склонилась, ковырнуть заросший старый расчес на коленке. Она с явным удовольствием поддевала ногтем запекшуюся ранку и смотрела на Толика. А Толик смотрел на нее. «Так он не спит!» — вдруг сообразила Ритка. «Сейчас не спит, потом уснет», — не сдавалась мать. «Он болеет!» «Ты болеешь?» — спросила Ритка. До этого вопроса Толик был уверен, что болеет. Ведь только болезнью можно было объяснить, что мать не сидит за работой, что за окном день, а он все еще в постели. Но сейчас и мысли о болезни не было. Он очень хорошо себя чувствовал. Прям совсем хорошо. В теле только легкость была непривычная. Словно он воздушный шарик и сейчас взлетит. «Ну, как бы да», — протянул Толик. «Не похоже». Прищурилась Ритка, вытащила правую ногу из сапога, дотянулась до пятки и принялась с наслаждением чесать. «Я кому сказала?» — опять появилась у нее за спиной мать. «Ну ладно», — сдалась Ритка. «Все равно делать нечего. Света-то нет». Она скользнула мимо матери. Тяжелые сапоги пробухали через кухню. «Мы у Куликовых в коровнике снимаемся!» — крикнула она напоследок. Хлопнула дверь. Толик приподнялся на локте, но в окно Ритку не увидел. Через калитку она побежала не к центральной площади, а куда-то наверх. Соньку позовет. Толик приподнялся еще больше. Вдруг повезет увидеть, как она бежит. «Даже не думай», — подошла к кровати мать. Пощупала его лоб. На лице мелькнуло удивление. «Ладно, сейчас чай тебе сделаю с травками. Электричества и правда нет. Как вчера в ночи вырубили, так тишина. Вроде и сильного ветра не было, а сейчас так вообще распогодилось. Но свет все не дают. Я и машинку убрала, что она будет на столе пылиться?» Толик откинулся на спину. «Машинки нет ни из-за него, это уже хорошо. Он отлично выспался. В организме никакой простуды. Так зачем ему лежать?» «Только попробуй встать», — напомнила мать, выходя на кухню. «Я тебе сказала, один день». Толик взбил кулаком подушку. «Ну ладно, день. День полежать ему нетрудно. За день что угодно можно потом у матери выпросить. Хоть карго, хоть куртку». Подушка собралась неудобным комом. Толик заворочился, теряя одеяло. «А почему электричество-то вырубили? Где провод порвался?» «Это значит, мастера приедут, чинить будут. Вот бы у них в селе чинили. Он бы сходил посмотреть, ребят позвал». Вспомнил, что звать некого. Все заняты на фотографиях в коровнике у бабы Вали. Повернулся на другой бок и стал думать, чем себя занять. Вспомнил про фильм. Дотянулся до стула. Телефон сообщил, что заряда у него осталось чуть и не мешало бы воткнуть шнур в розетку. Толик взял зарядку и замер. Электричества-то нет. Так, фильм на время откладывается. Звонки Коляну с Игорьком тоже. Хотя, что толку им звонить? Колян на съемках, если его батя отпустил. Да и Игорек, скорее всего, уже там. Съемки не озеро, там утопленника не встретишь. Ему бы позвонить. Толик покрутил телефон в руке и сунул под подушку. Лежание на кровати стало еще неудобней. Подушка превратилась в каменную. Пришлось сесть. «А сестры пошли на съемку? Или Иринка побежала без него на берег? Может, они там уже совсем сами справились?» На пороге опять появилась мать. Метнула подолом длинной юбки. Приказала. «Лежи!» То ли шила недавно, то ли еще почему. Мать раньше в длинных юбках не ходила. Носила брюки, шорты. Или Толик чего-то не замечал? Не замечал. Он многого не замечал. Например, того, что у села была своя тайна. Тайна страшная, но так крепко замолченная, что никто и не словом. Народ словно стыдился этой истории. «Ты чего?» — спросила мать, когда Толик упал головой на жесткую подушку и обреченно заворочился. Стало понятно, что лежать он больше не может. «Чего хочешь?» Он бы сказал, чего он хочет. На улицу, к ребятам. «На Онегу!» — качнул головой. «Ты больше пей!» — мать показала глазами на стакан воды около кровати и ушла. Толик повернулся к стене, стал водить пальцем по морщинам тесаных бревен. Глубокая трещина, от нее круто вверх отходила другая, упиралась в параллельную трещину. Если провести по ней ногтем, а потом начертить отвес, лодочка получится. Легкая лодочка на быстрой онежской волне. Завтра регата, завтра они с Игорьком сядут в лодочку. «Зачем же завтра?» Показалось, что вопрос этот возник у него в голове. Но потом он понял, что его задали. Кто-то, находящийся рядом, быстро обернулся. Под окном сидел человек, невысокий и тонкий. «Папка?» — выстрелила радость в душе. «Вернулся! Так рано!» Человечек шевельнулся, и стало понятно — не папка. У папки было круглое улыбчивое лицо Толика, а у этого тонкое, как бумага, еле заметный узкий нос. Больше ничего рассмотреть не удалось. Человек сидел против света, в странно сгустившейся темноте. С ногами у него творилось что-то непонятное. То ли они у него были, но прикрыты пледом, спускавшимся до полу, то ли ног этих не было вовсе. Толик заволновался, опять глянул на стену. И правда. Получалась лодка. Коснулся дерева рукой. Ледяное. Словно это не дерево, а лед на озере. «Плесни водицы, доплыви». Спину окатил холод, когда Толик понял, что слышит эти слова. Что человек ему не мерещится. Да, вот он. Сидит, пледом прикрылся. Незнакомец снова сел так, что его стало почти не видно. Лишь общий рисунок. Голова, узкие плечи, тонкие руки. А ноги? Толик шевельнулся, отодвигаясь от стены, задел одеялом стакан. Мать поставила табуретку рядом с кроватью. Воды чуть вылилось. Мало. Он заранее напрягся, понимая, что слово придет к нему с двух сторон, что он его произнесет сам, про себя, а потом услышит. «Плесни на стену, садись на лодочку и плыви». Бред какой-то. Но тут Толик увидел, как его рука тянется к стакану, берет его, как чуть раскачав, выплескивает половину воды на стену, прямо на трещины, что так удачно сложились в лодочку. Развернулась широкая волна. Зашуршала о пластиковый борт лодки, серая на красный. Весла по всем правилам вставлены в уключины, лопастями подняты на корму. Берись за ручки да греби. Греби сильно. Следи, как нос разрезает онегу, как ладно несется лодочка по воде. Чувствуй, как радостно напрягаются мышцы, как соскучились они по такой работе. Толик уже увидел себя на лавке. Ладони обхватили рукояти весел. Зашипела волна. Ударил ветер в лицо. Вода. Что-то было с ней связано. Остаток стакана Толик плеснул на смутный силуэт у окна. Знал, что не попадет через всю комнату. Но сидящий вдруг взвился. Толик успел рассмотреть, что не пледом он накрыт, что это сами ноги у него мохнатые, со странно выгнутыми назад коленями. А обут он в чудные коричневые ботинки на толстой подошве. И цокала эта подошва, но чистые копытца. Гость метнулся к кровати, заставив Толика вжаться в стену. Больно удариться затылком о нарисованную лодочку, а потом прыгнул обратно и выскочил в окно. Черный хвост с кисточкой мазнул по воздуху, породив неприятный хлесткий звук. Окно само собой закрылось. Толик медленно сел. Сердце колотилось в горле, в голове, в плечах. От этого казалось, что комната вместе с ударами сердца пульсирует. Тух-тух. Словно картинка пытается вбиться ему в мозг. Тух-тух. Тух. Забарабанило, и Толик подпрыгнул, уверенный, что это возвращается хвостатый, а вода кончилась. Есть только та, что разлилась по лодочке на стене, но и это готово подхватить суденышко с Толиком и унести к горизонту. «Толька!» В окне мелькнуло что-то темное. Вернулся. Толик сжал стакан, не в силах сообразить, где он сейчас. Вот прямо сию секунду возьмет воды. Хоть плюй в этот стакан, хоть кровь лей. «Толян!» Лица мелькали за окном, слышался смех и топот. А потом во дворе раздался голос матери. «Не пущу! Уходите! Вон я сказала!» Но никто уходить не собирался. Топот на крыльце, шум и смех в сенях, грохот двери на кухне. «А ты чего?» — появился из-за шторы утопленник. Это был один в один он. Черный картуз, красный цветок за хлястиком, белая рубаха. Толик метнул в него стакан и прикрылся подушкой. «Ты чего?» — удивленно повторил утопленник, превращаясь в Игорька. «Я же говорила, здоров!» — нырнула у Игорька под локтем Ритка. Она была в сарафане, белой рубахе и венке из травы на голове. Под ногами у нее захрустело стекло разбитого стакана, но она отодвинула его сапогом, даже не обратив внимания. «Подумаешь, тут каждый день стаканы и тарелки бьют». «Уходите!» — кричала на кухне мать, но вдруг зазвучала музыка, знакомая мелодия кадрили. Штора распахнулась, и в комнату огромными шагами ворвалась фотограф Анна в синих шароварах и свободной желтой рубахе. Сделав широкий жест рукой с телефоном, откуда и неслась кадриль, крикнула. «А это мы! Сейчас снимать тебя будем!» «Мы только на кухне!» — слышался из-за занавесок голос Наташи. «Мы уже отработали улицу и коровник, а здесь печку возьмем и стол!» «Какой стол?» — взвыла мать. Взметнулась музыка. Около Толиковой кровати появилась Сонька. Шмыгнула носом. «Чего ты? Вставай!» — дернула она с него одеяло. «Переодевайся, мы все уже в костюмах!» Она развернула подол своего сарафана. «Как тебе?» «Во что переодеваться-то?» Толик ничего не соображал. На нем сейчас были трусы и футболка. В таком виде перед народом не покажешься, поэтому оставалось лишь отбирать у Соньки одеяло, тянуть его к подбородку да глупо хлопать ресницами. А ведь и тапки его где-то под кроватью, до них еще дотянуться. Все один к одному не сходилось. «У нас тут много чего есть», — сообщила Сонька. «Катька, неси!» Толстая Катька, напирая животом, продавила в комнату стоящего на пороге Коляна и внесла черные сапоги с черными штанами и косоворотку. «Мы с тобой будем муж и жена», — сообщила Сонька. «Сейчас свадьбу сыграем. Ты как будто за столом сидишь, а я тебе как будто подаю». «Да», — завопила Анна. «Это будет хороший кадр. У нас и цветы есть». И она продемонстрировала охапку только что сорванной травы. Колян дернул себе травинку. Зеленая шелуха посыпалась на пол. Толик обомлело смотрел на друзей, не в силах шевельнуться. Родилась мысль, что он еще не совсем выздоровел, и сейчас перед ним разворачивается бред. «Чего вы на него уставились?» — прогудел Колян с наслаждением, вгрызаясь в стебелек. «Пошли на кухню, он переоденется». «Переоденется!» — завопила Анна, махнув охапкой травы, словно выметая всех за порог. «Ты не тяни давай, а то нас твоя мать погонит», — напомнил Колян и тоже скрылся за шторой. «Мы быстро!» — звенел голос Наташи. «Какое быстро!» — уже не так агрессивно сопротивлялась мать. «Что вы делаете? Да что же это такое?» «Но почему вы не хотите?» — уговаривала Наташа. «У вас же такой дом! Сами рассказывали, что отец рубил!» «Дед с дядькой!» — недовольно поправила мать. «Вот! Это когда было-то? До революции?» — давила Наташа. «Да уж, 30-е это было. Как раз тогда разрешили строиться. Им лес выписали». «Какой дом!» — сыпала восторгами Наташа. «А печка? Это же какая знатная печка!» «Да, дом-то не карельский», — из последних сил держалась мама. «Так обыкновенный. Вы к Зеньковым сходите, вот у кого дом». «Но там нет печки. Наверху-то печь они разобрали, и нижняя дымить стала». Наташа билась до победного. Как только Толик остался один, то сразу нырнул под кровать за шлепками, чертыхнулся, увидев черные сапоги. Стянул футболку, накинул косоворотку, влез в штаны, сунул ноги в сапоги. Они были маленькие и неудобны. Ну, да это на 5 минут. Обо всем остальном он старался не думать. Ни о гостях, пришедших без приглашения, ни о том, что раньше ребята никогда так не поступали. Не врывались в дома, игнорируя протесты хозяев. У них в селе уважали покой друг друга. А тут друзей как будто подменили. Его появление на пороге было встречено дружным криком. Все вокруг сразу закрутилось. Толик оказался сидящим за столом с блюдцем в пальцах. Наташа показала, что он сейчас должен пить чай, а Сонька будет ему подавать калитки. Их принесли с собой. Народ на кухне заметно похозяйничал, отодвинув мать к печке. На стол была наброшена праздничная скатерть с вышитыми оранжевыми ягодками морожки. Из горки появился чайный сервиз и стадо шагающих друг за другом слоников. При виде калиток у Толика забурчало в животе. Сам не заметил, как цапнул одну и откусил. Вкуснотей! Он обожал этот чуть горьковатый привкус ржаной муки. Зажмурился от удовольствия. «Да!» — заголосила Анна и стала прыгать вокруг с фотоаппаратом, взмахивать рукой, командуя. «Замерли! Замерли!» «Это будет семейная сцена», — разводила актеров Наташа. «А вы — гости. Заходите в дом. Тетя Люба, там постоите, ладно? У вас отличная юбка». «О, кадр!» — заорала Анна и стала щелкать мать от бессилия, приткнувшуюся в углу. Толик глянул на мать и подумал, что карга с карманами и цепью на поясе ему теперь, конечно, не видать. Ритке дали в руки ухват. Он оказался слишком длинным для нее. Пока приноравливала орудие к руке, чуть не зашибла зазевавшегося Игорька. «Отлично!» — веселилась Анна. «Подхватываешь чугунок и слегка поднимаешь». Ритка с третьей попытки поймала узкую придонную часть чугунка, крякнула, напрягая руки. Чугунок остался на месте. Толик усмехнулся, вспомнив, как вчера из этого самого чугунка мылся. Вода, наверное, осталась, вот Ритка и не справилась. «Давай помогу», — поднялся Толик. «Да, кадр!» — взорвалась Анна. «Она с ухватом, а ты держишь чугунок. Семья за работой». «Он мой муж», — обиделась Сонька от двери. «Сейчас и с тобой сделаем», — выставила руку в ее сторону Анна. Толик глянул на довольного Игорька. «А почему не его женихом нарядили? С чего вдруг за все Толик отвечает? Или все уже отфотографировались?» «Ой, не нравится мне это», — пошла к ним из-за печки мать. «Тетя Люба, мы заканчиваем», — кинулась на перерез Наташа. «Одна сцена». «А со мной?» — засопела Сонька. «Я жена!» «Берешь чугун», — Анна показывала мизансцену Толику. Ритка хмурилась, обнимая ухват, чесала голую ногу другой ногой. «Или хотя бы подходишь к нему и протягиваешь руки, а она как будто супа тебе наварила, и улыбаетесь». «Поднять чугун?» Толик приноровился и еле оторвал котелок от шестка. «Тяжеленный какой! Чего-то много здесь воды. Разве вчера Толик его не ополовинил? Или мать опять налила, чтобы погреть, пока печка еще теплая? Воду бы вылить, тогда и чугун можно таскать». Толик смотрел внутрь, на темный неровный край. Вода была чуть мутная, как будто с песком. «Ну, конечно, воду-то брали из озера». «Отлично! Замерли! Ухват выше! Еще! Толя, на меня!» Голова не поднималась. Глаза были прикованы к воде. Легкая волна ходила туда-сюда, перехлестывая через черные бока. Дул успокаивающийся сиверик. «На меня, Толя!» — звала Анна. «Ко мне!» — требовал голос. «А ты плесни и плыви!» — усмехнулся остролицей. «Заждался я. Без тебя задачка не решается». Вода плеснулась. Толик чуть наклонился и почувствовал, что проваливается в воду с головой. Кто-то закричал. «Кажется, мать!» А еще чугунок упал и отдавил ногу.